Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. И, значит, сегодня ЦИПСа только позитив. Вот я даже специально одел такую, значит, яркую футболку, чтобы, значит, придать такому, значит, летнего настроения, да, чтобы будем разговаривать о позитиве. На фронте противник, значит, и другие заангажированные СМИ, которые, значит, наблюдают за этим конфликтом, но находятся в других странах, они все с тревогой замечают, что продвижение наших войск стали быстрее, и территория продвижения становится больше. То есть с каждым месяцем, значит, ежемесячно, да, территории, под которые переходят под наш контроль, становится больше, да, и противник вынужден отступать, да. То есть у нас есть успех, который не только мы отмечаем, да, а отмечает противник. Это понятное дело, что на фронте у нас складывается все позитивно, да, несмотря на то, что, конечно же, мы каждый раз говорим, что остались самодуры, и бойцы нам об этом пишут, но даже несмотря на негатив какой-то, да, все равно общая тенденция, она позитивная, да. Противник, сегодня я выкладывал, значит, одну из статей, где противник, кстати, удивительно, да, значит, боец противника с позывным Чечен, да, вот у нас вот показывали недавно бойцы с позывными Хохол, да, а вот у противника есть позывные Чечен, да. Вот, казалось бы, что у нас объединяет, да, все, одни и те же позывные на обеих сторонах, да. И вот, значит, этот боец с позывным Чечен, давая интервью какому-то зарубежному изданию, сказал, что многие, значит, бойцы на фронте так, значит, устали от войны, что готовы даже на, значит, пожертвовать территориями, которые мы у них отбили, да, то есть настолько усталость большая. Также, если мы будем верить СМИ противника, да, ну не СМИ, а вот, значит, люди-аналитики, да, которые делают, анализируют ситуацию, они говорят, что усталость очень сильно накопилась с их стороны, да, и, ну, там бойцы, как я уже говорил, противника держат фронт на морально-волевых. Да, и отмечается то, что наши войска атакуют круглосуточно. То есть нет такого, что утром атаковали, и потом, значит, все отдыхают. Да, как вот, допустим, раньше так и было. Да? Вот в мою бытность на фронте как раз-таки так и происходило. То есть, значит, утром все просыпаются, завтракают и, значит, штурмовые действия, да, до того, как потемнеет. Потемнело, штурмовые действия заканчиваются. Да. Сейчас вот противник отмечает, что круглосуточно идут штурмовые действия, плюс, значит, не стихают артиллерийские обстрелы и другие, значит, воздействия, да, там, КАБы и так далее. То есть, ну, мы видим, что задачи поставлены, да, выйти на определенные границы, и, значит, наши бойцы просто делают все возможное для этого. Да? Также противник отмечает, что в ближайшее время, возможно, я не утверждаю, я просто, значит, говорю то, что озвучивал противник, что, возможно, на запорожском направлении начнется крупномасштабное наступление наше. Вот, значит, вот такой момент, да. На Курском направлении, да, которое одно из самых важных для нас, там постоянное давление тоже идет на противника. Вот. Но, судя по карте, там мы не видим резких изменений. Да. И, опять же, также было интервью одного из военных противника, где противник отмечает, что там такая же ситуация, как и на других участках фронта, что круглосуточное давление. Да. И, значит, противник в этой же статье сообщает, что им придется выйти, значит, с Курской области, потому что, ну, постоянный прессинг, значит, дает о себе знать. То есть противник несет потери. Да. Нам там удобнее по логистике, по всему, мы на своей территории, а противнику, соответственно, там видимо, не так комфортно, потому что работает авиация, артиллерия и так далее. Что еще интересного? Кстати, про эту ракету новую я уже не хочу, честно говоря, разговаривать, потому что уже от нее рябит просто. Я не знаю, наверное, может быть, с информационной точки зрения это классно, короче, да, но просто уже так задолбали этим названием, что просто уже немного раздражает даже меня, да. Вот. Возможно, надо как-то воздействовать психологически на противника, на Запад и так далее. Но пусть этим занимаются официальные СМИ. Мы вот, увидели, что есть оружие, какое у нас, да, увидели, что ее применили, но значит, без конца, как попугаи, одно и то же мы говорить не будем. Поэтому все, применение было, слава богу, все хорошо, прошло испытание, все, забыли, тема отлетела. Вернемся к ней в следующий раз, если вдруг, не дай бог, мы применим ядерное оружие. Не дай бог. Да. Вот я лично этому не буду рад, да, если нам придется его применить. Да. Там, конечно же, и наверху сидят умные люди, и они будут принимать решения коллективно, я не знаю, или один человек будет принять решение. Вот. Но я от этого радоваться не буду. Просто есть люди в комментариях, которые этому радуются и, значит, всячески призывают этому. Я этому радоваться не буду. Просто тут это будет большой минус нам, как, значит, как сверхдержаве, как супердержаве, как, значит, империи. Это будет говорить о том, что наша армия, ну, не может считаться там первой армией мира, как вот ее, значит, в одном из источников поставили на первое место. Это будет говорить о том, что у нас не осталось других возможностей, кроме как выиграть в этой войне, нанеся какой-то ядерный удар. Да. То есть это будет говорить о том, что вот это единственный наш шанс. Да. То есть мы выигрываем не умением командиров, не стойкостью наших солдат, не какой-то супер бронетехникой, а вот у нас остался единственный шаг, значит, нанести ядерный удар. Да. Вот. Поэтому это будет нелогично, тем более, когда у нас есть успехи на поле боя. Поэтому это, наверное, такая пугалка для Запада. Мы ее показали и, короче, все, забыли. Вот. Но что я хочу сказать, что более или менее адекватные, значит, мыслители и аналитики с той стороны, они действительно опасаются, что мы можем применить это оружие. И судя, опять же, по реакции противника, да, и по реакции западных стран, все к этому немного отнеслись, скажем так, с пониманием, что может грозить, да. И это же подтверждают и, значит, иностранные военные, да, которые в своих интервью заявляли о том, что если бы не у России не было ядерного оружия, то натовские страны вступили бы, значит, в боевые действия на стороне Украины. Поэтому, как оказалось, что это действительно сдерживающий фактор. И вот просто единственное, что повторюсь, что хорошо, что эти виды вооружения у нас, значит, у нас развивались. То есть, да, многие говорят, специалисты, что это все разработки, значит, еще, значит, Советского Союза. Слава богу, что у нас были такие предки, которые оставили нам такой задел, что мы можем, как говорится, сейчас так по-современному скажу, кастомизировать это все, да, и делать из этого новые образцы вооружения. Это очень хорошо. Вот. Что еще хотел сказать, что вот замечаю, надо об этом сказать. Почему? Потому что вот постоянно люди таких требовали каких-то радикальных действий. Значит, вот это было видно по комментариям. Много заходило людей, которые говорили, что вот, значит, вот эта власть за 30 лет ничего не делала, все там, значит, возле, значит, расплодилась всякая там, значит, гниль там или пролезла в какие-то элиты и так далее. И я сейчас замечаю, читая новости, что практически каждый день в разных регионах задерживают, значит, за коррупцию чиновников разного уровня. Вот. И, собственно говоря, такие задержания были и сегодня, когда задерживали, значит, заместителей губернаторов. Да, это был, значит, бывший мэр города, за взятки и так далее. То есть мы видим, что, скорее всего, нашим верховным главнокомандующим была поставлена задача. Почему не занимались раньше, я не знаю. Да? Но, во всяком случае, сейчас мы видим, что началась активная деятельность по этому поводу. Мы видим, что чиновники разного уровня, да, начиная там, с Министерства обороны, там, это же не рядовые какие-то там, командиры полков или еще что-то, да, это заместители министра, все там под следствием. Судебная система там тоже, ну, в одном из регионов там очень сильная зачистка была. И опять же, там задействованы были оперативники ФСБ. Сейчас, значит, вот замы губернаторов, да. И, ну, то есть мы видим, что какая-то работа по, значит, наведению порядка началась, да, она началась, она может быть где-то незаметна простому гражданину, да, почему? Потому что не все попадает в СМИ, но она идет, и это отрицать, скажем, это отрицать будет глупо, да. Вот. И, кстати, я хочу сказать, в связи с этим, в том числе и после того, как, значит, работа идет по первым лицам Министерства обороны, да, которые все сейчас в отставку ушли, где-то кто-то под стражей находится, и вот этих людей, которые негативно очень себя вели в комментариях, их стало меньше. Да, еще там какие-то единичные всплывают, я не думаю, что они все отписались, но мы видим, что все-таки, когда начали планомерно, значит, заниматься вот коррупционными всякими делами, людей, которые, значит, гневно пишут в комментариях, их стало меньше. Поэтому мы этот факт должны, скажем так, озвучить. Так, что еще? Значит, мне вот писали люди о том, что возможно, будет рассмотрен закон, где, значит, частные охранные предприятия будут применять оружие по, вот, значит, беспилотникам, которые летят в сторону НПЗ и так далее. То есть пускай многие начали писать, о, не прошло и 3 года и так далее. Ну, пускай медленно, но все равно это лучше, чем никогда. Да? Пускай этот закон какой-то временный будет, да, на момент, значит, проведения специальной военной операции, возможно, да. Но, тем не менее, все равно лучше что-то делать, чем ничего, да. И вот сейчас были много фотографий, где на разных аэродромах делаются бетонные укрытия для самолетов. То есть, все равно, казалось бы, вот военные блогеры кричали, пищались на всех телеграм-каналах, да, и, тем не менее, извиняюсь, эти крики остались не без внимания, да, и вот, значит, все-таки укрытие начали делать. Да, опять же, вот поменяли, значит, поменяли руководство, да, в Министерстве обороны, и вот сразу началось все делаться. То есть, казалось бы, раньше с такими заявлениями военные блогеры могли попасть под дискредитацию, да, что вот у нас аэродромы, никто ничего не делал, нет укрытий и так далее. Да, могли бы подтянуть под фейки и дискредитацию. Сейчас об этом люди говорят, и вот слава богу, что пришел министр обороны, который не обижается на какую-то критику, да, а старается что-то изменить. И, конечно, за это надо сказать, что, ну, в очередной раз, да, как я и говорил, что если нас слышат, надо говорить об этом спасибо большое. Понятно дело, что это должно было делаться и без того, что это озвучивают в телеграм-каналах, да, это должно было быть как, значит, на аэродромах там в советское время. Да, блин, в Сирии на аэродромах и то там бетонные укрепления были, поэтому почему их на некоторых аэродромах не было у нас, ну, я, для меня это как бы сложно, скажем так, восприять. Да? Тем более мы видим, что, у противника появились, значит, западные дальнобойные ракеты, им дали добро бить. И я хочу сказать, что в принципе, вот это, кстати, Даня говорил о том, что когда прилетит кассетный боеприпас, он побьет всю технику, да. И противник, кстати, по аэродромам применяет как раз-таки кассетные боеприпасы. Вот. Поэтому если бы, конечно же, если ракета попала бы прямо в это бетонное укрепление, оно бы ничего не спасло, но когда кассетный боеприпас взрывается над бетонными укреплениями, соответственно, ничего бы не было, значит, техники, да. Ну вот противник таким способом действует, да. И мы, конечно же, как всегда, с задержкой, но начали все-таки делать. То есть улучшение идет на многих направлениях. Поэтому, как мы видим, как на фронте наши бойцы наступают, так и в тылу сейчас медленно, но все стараются, значит, на своих местах навести более или менее порядок. Да? Даже, вот, казалось бы, поздно, да? Но лучше поздно, чем никогда. Все равно делают, значит, делают укрепления, да, может быть, не пригодятся, не успеют они сделать к концу СВО или еще что-нибудь, но в следующем конфликте, если какой-то будет, значит, активизация, уже будут укрепления, да, но опять же, вот меня что раздражает, вообще, честно скажу, что, ну, у людей их профессия, значит, оценивать риски, да. Что будет там, через какой-то период времени, когда начнется конфликт? Почему эти люди получали деньги и не выполняли свои обязанности, да, или не хотели выполнять, или еще что-то? Ну, для меня это дикость, короче. Для меня это дико, да. То есть ты сидишь и прорабатываешь, что какая ситуация, возможно, произойдет, и к ней стараешься подготовиться. Что ты будешь делать в той или иной ситуации, да? Вот оказалось так, что наши летчики, наши, значит, самолеты оказались беззащитны перед ракетами противника. Да? Я не знаю, есть ли на аэродромах бомбоубежища, да, какие-то бетонные и так далее. Поэтому, если есть, хорошо, если нет. Я, конечно, на военных аэродромах был, но это было давно, и я не ходил по аэродромам. Да? То есть я где-то транспортный самолет останавливается, там садится, мы вышли, постояли, подождали, там, значит, когда его заправят, полетели дальше. Да? Вот. Но так, чтобы я ходил по военным аэродромам, у меня такой возможности не было. Поэтому я не знаю, есть ли, значит, укрытия там, бетонные какие-то, подземные или нет. Вот. Поэтому это тоже надо вопрос решать. Потому что сейчас у нас так получится, что, предположим, укрытие для самолета сделают, но про летчиков забудут. Летчики будут сидеть в вагончике. Поэтому надо сразу вот эти моменты все и угрозы рассматривать. Ну и для меня, вот еще раз повторюсь, странно, почему этим не занимались люди. Да. Ладно, но во всяком случае изменения есть. Это хорошо. Вот, поэтому сегодня только хорошие новости, только я отмечаю позитивные моменты. Негативные не отмечаю, чтобы не портить настроение. Снова, кстати, вот, а давайте хорошо, давайте негатив. Снова какие-то, значит, криминальные элементы. Вот сейчас были новости буквально на Ридовке, что похитили ветерана СВО и вымогали с него 1,5 миллиона рублей. То есть мы видим, что организованная преступность, несмотря на большую передышку, все-таки пытаются организовываться, да, и пытается, значит, заниматься криминалом, да, и вот на это надо тоже обращать внимание, то есть, как мы говорили, да, у нас новая элита, значит, вот у нас ветераны придут, ветераны должны ни за что не беспокоиться, что у нас здесь все хорошо, да, но мы видим, что нет, не все хорошо, надо тоже заниматься, и все, значит, заскучали, наверное, все-таки за УБОПами и за РУБОПами, да, вот было бы неплохо, хотя, в принципе, ветеранов, которые служили там, их уже осталось мало в органах, они в основном все уходят на пенсию, опыт наработки передавать практически некому, и остались единицы людей, но все равно можно было бы хотя бы временно создать подобные отделы, да, по борьбе с, значит, бандитизмом, с организованной преступностью, с этническими преступлениями. Да, такие отделы есть, но вот как мне писал один сотрудник, на Санкт-Петербург 10 человек. Это, конечно, для такого большого города это очень мало. Вот. И что я хочу сказать, что также я читаю СМИ, в том числе и телеграм-каналы противника, и очень часто... Ну, не часто, но как минимум 3 раза мне попались новости, что, значит, на территории Украины совершались покушения на военнослужащих противника. То есть был недавно подрыв, по-моему, в Киеве, и еще было ряд, значит, подобных моментов. Да? То есть, когда люди садятся в свои автомобили и взрываются. То есть, мы видим, что у нас подобные вещи происходят уже 3 года. Да? У нас сначала подрывались гражданских людей, там, значит, медиа каких-то, да, персон и так далее. А потом сейчас активно начали покушения совершать на военных. Да? И началась такая же работа со стороны противника, то есть на их стороне тоже совершаются покушения на военных. Хорошо ли это или плохо? Да? Наверное, когда какие-то взрывы происходят в гражданском городе, это, наверное, нехорошо, потому что могут пострадать, значит, посторонние люди. Да? Но, с другой стороны, мы видим, что противник применяет эти методы на нашей территории уже несколько лет, да? И, наверное, ну, так заставила нас жизнь, что нам пришлось, значит, что нам пришлось отвечать подобными действиями и противнику. Да? Как вот есть такой мем, да, в эту игру можно играть вдвоем. Да? Получается, противник совершает покушение с нашей стороны, и, значит, наши спецслужбы наши начали организовывать, значит, покушение с той стороны. Да? И был еще один интересный документ, да, его, я так понимаю, значит, США выставили, что, значит, наши спецслужбы там в районе 10 лет занимались тем, что уничтожали террористов и предателей по всему миру. Да. Это, конечно же, практика, ну, хорошая. Я объясню почему. Потому что этим Израиль занимается давно и особо не стесняется. Поэтому я считаю, что нашим спецслужбам стесняться тоже нечего. Вот. И что я хотел сказать, что там написано было, что, значит, до 16 года. А мне стало чуть не так грустно, я подумал еще, что после 16 года эти все люди, они что, ушли на пенсию, получается, и после 16 года подобная практика у нас прекратилась. Надо, скажем так, наверстывать упущенное, надо наперстывать. Вот. Потому что людей, которые, по сути, предатели, работают не просто они сбежали из России и живут, да, а они сбежали из России и они вредят России, да, с ними, конечно, надо как-то разбираться, во всяком случае пытаться их вернуть обратно, если есть такая возможность. Вот, поэтому вот тоже, да, казалось бы, вот по вот этим вот, значит, взрывам на территории противника мы запоздали. Точнее, не запоздали, а отстаем от противника на 2 года. Противник этим занимался с самого начала. Мы начали вот в 2003 году этим заниматься. Нет, в 2024. И снова как бы запоздало, но лучше поздно, чем никогда. Да? То есть, вот, пожалуйста, там, на какие-то террористические акты и спецоперации подобного плана противника мы начали отвечать своими же такими же действиями. То у нас просто писали на заборах дозор, поджигали машины только, да, ТЦК, но вот сейчас перешли уже, значит, к самым настоящим диверсиям на стороне противника. Это говорит о том, что агентура есть, значит, все-таки выделяются на это какие-то средства, кто-то это планирует и занимается подобными вещами. Поэтому лучше поздно, чем никогда. Вот. И сегодня только позитивная ЦИПСа. Поэтому всем всего хорошего. До завтра.